Георгий Александрович числился офицером гвардейского Преображенского полка. Старшая дочь Ольга Александровна вышла замуж за графа Георга Мюрнбергского и имела детей. Младшая дочь Екатерина Александровна была замужем за князьями Борятинским, а затем Оболенским. После развода с последним мужем в 1922 году дочь Александра II стала певицей. Мемуаристы отмечают, что Александр III был немилостив к марганатической семье Александра II. Очевидно, целый ряд высказываний Екатерины Михайловны в мемуарах о его деликатности и уважительном к ней отношении характеризует поведение нового государя лишь в первые дни после кончины отца. А вот Николай II проявлял подлинную заботу о детях Юрьевской, помогал деньгами и способствовал их возвращению в Россию. Так князь Георгий Юрьевский в начале XX века проживал и умер на родине. В своих мемуарах Екатерина Михайловна явно досадует на Александра III в связи с его отказом от уже принятой отцом политической реформы. Она, естественно, не одобряла и проводимую им политику, которая получила в исторической литературе оценку на курс контрреформ. Наша героиня считала, что если бы ее обожаемый супруг процарствовал еще несколько лет, то его либерализм и явная расположенность к реформированию русского общества вместе с плодотворной деятельностью новых министров привели бы к тому, что России уже не пришлось бы завидовать иным государствам самого открытого конституционного строя. Все преобразования бы осуществились без насилия и кровопролития, то есть Юрьевская явно предвидела возможную эволюцию при Александре II самодержавия в конституционную монархию. Однако напрашивается вопрос, а дали бы ему это воплотить в жизнь весьма влиятельные консерваторы в императорской семье и в бюрократических верхах? Подтверждая свою полную осведомленность относительно политических шагов и планов императора, отмечая, что он просил ее читать вслух все бумаги, присылаемые из различных министерств, и особенно записи дипломатического ведомства, княгиня по существу метит в неофициальные соправители Александра II. Поэтому она в полной мере имела право на характеристики близких супругу политиков и военных. Так брат Александра II, великий князь Константин Николаевич, группировал вокруг себя наиболее просвещенных людей высших сфер империи. Все проекты реформы исследовались, обсуждались и исправлялись в императорском совете под его председательством. Сам же Константин был одарен блестящим умом и весьма энергичным характером. Граф П.А. Валуев, совершенный тип человека, возвышенного изысканностью своих манер, цивилизованный и прогрессивный человек во всей его полноте. Граф Ларис Меликов был наделен справедливой и благородной душой, неустанно побуждающей его следовать по пути, начертанному его совестью. Граф Милютин искренне любил государя и преданно служил ему. Им была задумана и проведена военная реформа, которая отменила рекрутчину и ввела всеобщую воинскую повинность. Министр двора граф Адлерберг, друг и товарищ Александра II по детским играм, он делил с ним его жизнь и рос рядом с ним. Величайшая близость соединяла их сердца. Министр финансов А.А. Абаза, замечательный человек независимого нрава и твердых мнений, одаренный обширным творческим умом, непреодолимой настойчивостью и высочайшими административными способностями. Мы привели эти характеристики, чтобы показать, насколько серьезно Екатерина Михайловна отнеслась к своим мемуарам и насколько точно и оригинально она дала оценку эпохе и ее деятелям. Если до сих пор она представала перед читателем в основном в роли любящей и заботливой супруги и матери, то ее труд определенно свидетельствует об уме, политической сметке и литературных способностях. Поначалу это кажется удивительным, если вспомнить, что молоденькая Катя Долгорукая, обучавшаяся в Смольном институте, в свои 17 лет представляла собой с точки зрения житейского опыта почти что чистый лист. Однако она сумела стать не только интимной подругой императора, чем, да еще и семьей, она могла бы ограничиться, но и умным другом, чьи советы по политическим и общественным вопросам государю были необходимы. Конечно, в этом немалая заслуга и Александра II, тонко исполняющего роль наставника своей обожаемой Кати. Но главное – это свойство характера и уровень интеллекта бывшей смолянки, позволившие ей оставить заметный след в отечественной истории. Может быть, кто-то посчитает, что княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская, расчетливая особа, согласившаяся стать любовницей Александра II в корыстных целях. По нашему мнению, рассказанная здесь история ее 16-летней жизни, бок о бок с государем и неподдельно искренний тон ее мемуаров свидетельствует о любви к императору, пусть раскрывшейся не сразу под могучим воздействием сильного чувства августейшего поклонника. Да и переживания, а позже и душевные терзания, выпавшие на долю нашей героини, вероятно, с лихвой перекрывают и роскошь, и положение, которыми она могла пользоваться. Наперсницы. Наперсницы государынь. Русские государыни XVIII столетия занимали самое высокое положение в Российской империи. Осуществлявшийся при коронации обряд миропомазания означал, что отныне над императрицей была простерта длань Бога, и ее действиями руководил его указующий перст. За свои поступки, в соответствии с доктриной самодержавной или абсолютной монархии, государыня была обязана отвечать только перед Богом. Но даже женщина, возведенная на вершину власти, всегда оставалась женщиной, а то и женщиной прежде всего. Помимо официальных обязанностей, у государынь была и частная жизнь, и в ней всегда находилось место наперсницам, то есть поверенным в личные, в том числе и интимные тайны, которые подчас следовало блюсти даже строже иных государственных секретов. Зачастую наперсницами становились подруги государынь с юных лет. Они были годами, а то и десятилетиями проверены, и на их надежность можно было положиться. Наперсницы являлись собеседницами, спутницами императриц, участницами их развлечений и досуга. Но наперсницам поручались и иные дела. Они должны были быть ушами и глазами государынь при их собственных дворах. Императрицы интересовались личной жизнью, взаимоотношениями придворных обоих полов, и подобную информацию им предоставляли наперсницы. Кроме того, последние могли выполнять особо ответственные поручения, связанные с надзором за наследниками престола, являться контролерами их личной и семейной жизни. Императрица Екатерина I сделала, как сейчас говорят, воистину головокружительную карьеру. Прачка и пленница стала фавориткой, затем женой царя Петра I, а в конце жизни и российской императрицей. Секрет долговременной любви Петра Великого к Екатерине кроется в ее внешности и характере. Правда, особой красотой она не блистала, но ее соблазнительные формы, томный взгляд и страстная натура навек покорили сердце грозного государя. Кроме того, Екатерина постаралась стать истинной подругой Петра. Она часто сопровождала его, исполняла все его желания, потакала привычкам. Словом, была Петру I жизненно необходима. Их отношения испортила лишь любовная связь императрицы с Вильямом Монсом, после чего судьба Екатерины буквально висела на волоске. Но грозный муж вскоре умер, и благодаря мощной поддержке Меншикова и его партии она стала самодержавной императрицей. Правила она недолго, с января 1725 по май 1727 года. По сути дела, за Екатерину I реально правил Меншиков, а формально учрежденный в 1726 году Верховный Тайный Совет. Она же милостиво участвовала в официальных мероприятиях, с удовольствием посещала подготовленные для нее увеселительные церемонии, развлекалась с фаворитами, судачила о том о сём, с наперсницами и так далее. Увеселения того времени еще носили отпечаток петровских курьезных действий. К ним привыкли. Это могли быть различные шествия ряженых, шутовские свадьбы карликов и карлиц, веселые ассамблеи с танцами и играми, пиры с обильными угощениями и с изрядным приемом горячительных напитков. В моде были красочные фейерверки и пушечная пальба по всякому поводу. Известно, что одной из первых наперсниц Екатерины Алексеевны была Анисия Кирилловна Толстая, которой Петр I поручил опеку над фавориткой в самом начале ее пути. Большую известность получила довольно близкая подруга императрицы Матрена Ивановна Балк, бывшая сестрой первой фаворитки Петра I Анны Монс. Одно время государь интересовался и Матреной, и она вошла в число его кратковременных любовниц. Говорили, что Екатерина очень любила Матрену Ивановну. Возможно, это было связано со страстью государыни к брату Балк, Вильяму Монсу. Брат и сестра добились больших успехов в подчинении своему влиянию Екатерины Алексеевны. Матрена Балга занимала при дворе достаточно высокое положение. По мужу, генералу Федору Балку, ее называли генеральшей. Кроме того, одно время она являлась гофмейстериной при дворе герцогини Екатерины Ивановны Мекленбургской, а затем гофмейстериной, позже статсдамой двора самой государыни. Матрена Балк оказалась замешанной в деле ее брата. Она помогала ему в выгодном посредничестве между придворными и даже вельможами Екатериной Алексеевной. После того, как Вильям Монс был арестован формально за взяточничество и казнократство, а по большому счету за любовную связь с императрицей, пришел черед и Матрены. 13 и 14 ноября 1724 года ее допрашивали, и испуганная статсдама поведала, что она получала взятки от почти 30 человек, среди которых были такие высокопоставленные персоны, как светлейший князь Меншиков, царица Прасковья Федоровна, курлянская герцогиня Анна Ивановна, герцог Галштинский Фридрих и другие. От них она принимала деньги, дорогие ткани, такие товары, как кофе, муку, даже старые платья и вазок. Император приказал за подобное взяточничество Матрёну Балк бить кнутом и сослать в Тобольск на вечное житье. Публичная экзекуция была проведена 16 ноября. Императрица Екатерина Алексеевна ничем не могла помочь своей статсдаме. Через 6 дней Матрёну повезли в Тобольск. Ее два сына в это же время были посланы на службу в армейские полки, расквартированные в северо-иранской провинции Гилянь. Но она не успела доехать до места отбывания наказания. Пришедшая ко власти 28 января 1725 года Екатерина I сразу же простила подругу. Она указала вернуть с дороги Матрёну и привезти ее в Москву, а ее сыновей не отправлять в Гилянь. Трудно сказать, смогла ли восстановить в полном объеме прежнее влияние на государыню Матрёна Балк. Но вот ее сыновья сделали неплохую карьеру при последующих царствованиях. Обычаи двора императрицы Анны Иоанновны в целом недалеко ушли от петровских, за исключением одного. Государня не терпела пьянства, и ее двор был, пожалуй, самым трезвым в 18 столетии. Анна Иоанновна, дочь соправителя Петра I Ивана V, в 1710 году была выдана дядюшкой Петром замуж за курлянского герцога Фридриха Вильгельма. Свадьба состоялась в Петербурге, но по дороге в Курляндию муж Анны умер. Так она почти сразу превратилась из жены во вдову. Герцогиня Курлянская жила почти все время в столице герцогства, в Метаве, и иногда приезжала в Россию. Анна Иоанновна с молоду не блистала красотой, высокого роста, дородная, лицо ее было смугло и рябовато. Выражение лица было неприветливо, даже угрюмо. Позже недоброжелатели называли ее императрицей страшного взору и обращали внимание на грубость нрава. Государыня лично раздавала направо и налево тумаки и затрещины провинившимся придворным. Увлечься такой женщиной можно было либо по внезапно вспыхнувшей большой любви, либо по расчету. Жила герцогиня в Метаве в весьма стесненных материальных условиях. Денег катастрофически не хватало, и она постоянно их выпрашивала то у Петра Великого, то у матери, царицы Прасковьи Федоровны. Снова выйти замуж она не могла, хотя и желала. Прежде всего потому, что ее дядюшка-император не хотел допускать в Курляндию какого-нибудь европейского принца. Вскоре у Анны появился любовник, посланный Петром I для управления имениями в Курляндии, на доходы с которых содержалась герцогиня Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. За эту связь дочку резко осуждала царица Прасковья, но подобное поведение молодой вдовы можно было понять. Позже Анна Иоанновна завела другого любовника, Эрнста Берона, из придворных конюхов. Берон стал для Анны мужчиной на всю оставшуюся жизнь. Других фаворитов у нее не было, и весь путь от восхождения в 1730 году герцогини Курлянской на российский престол и вплоть до 1740 года Берон прошел рядом с Анной Иоанновной, будучи уже обер-камергером и герцогом Курляндии. Анна Иоанновна уже не интересовалась иными мужчинами, поэтому наперсницы и не подыскивали императрицы новых фаворитов из числа молодых придворных кавалеров. Государыня любила роскошь, вычурные одеяния, обильную еду, радушно угощала на пирах иностранных дипломатов, да и сама поглощала немало деликатесной снеди. По примеру Петра Великого при Анне часто устраивались дорогостоящие фейерверки с девизами, прославлявшими ее величие и мудрость. Императрица увлекалась охотой, отлично стреляла, жаловала верховую езду. Последнее скорее было данью любви к Берону, ценившему лошадей превыше людей. Делами Анна Иоанновна себя не утруждала. Для получения на важных бумагах монаршей резолюции вельможам нередко приходилось и подолгу ждать, и проявлять смекалку. Скука часто становилась подругой государыни. Лекарством от нее были не только многочасовые танцы и пение фрейлин, особенно на сон грядущий. Грубая натура императрицы диктовала и грубые забавы. Особенно это проявлялось в дурачествах многочисленных шутов и шутих. Среди шутов у Анны Иоанновны ходили и аристократы, граф Апраксин, князья Голицын, Волконский и другие. Все это шутовское племя своими кривляниями, потасовками, а то и кровавыми драками вызывало улыбку и смех государыни. Случались и просто непристойные действа. Заезжий шут из итальянцев, получивший характерное имя Педрилла, играл как-то роль мужа козы, о чем писал в своем произведении «Ледяной дом» известный исторический романист XIX века Иван Ложечников. Вот как описана сцена посещения императрицей дома шута, где находилась коза с новорожденным козленком. Сцена была убрана разными атрибутами – из козьих рогов, передних и задних ног, хвостов, связанных бантиками из лент. В глубине сцены на пышной постели в богатой кровати, убранной малиновым штофным занавесом, лежала коза. Она убрана в чепец с розовыми лентами. Подле нее на богатой подушке лежала новорожденная козочка, повитая и спеленутая как должно. Введенная в спальню родильница государыня подошла к постели, изволила высыпать из кошелька несколько десятков золотых монет на зубок и потом спросила госпожу Педрилла об ее здоровье и так далее. Другим известным и единственным в своем роде развлечением Анны Иоанновны была шутовская свадьба, устроенная в ледяном доме. Об этом также пишет Ложечников. Между Адмиралтейством и Зимним дворцом, как бы по мановению волшебного жезла, встало в несколько дней дивное здание из воды, длиной 8 сажен, шириной в 2,5 сажени, а вышиной вместе с кровлей в 3 сажени, в метрах, соответственно, 17 на 5 и на 6,5. Напереди перед домом стояло 6 ледяных точеных пушек. Из оных пушек неоднократно стреляли, у ворот стояли 2 дельфина. Сии дельфины с помощью насосов огонь от зажженной нефти из челюстей выбрасывали. Внутренние покои имели различные предметы изо льда, как то стол, зеркало, шандалы со свечами, они были покрыты нефтью и горели, часы, посуда, кровать с подушками и одеялом, ночные туфли и колпаки, табурет и камелек, в котором горели облитые нефтью дрова и так далее. Причем все это было покрыто красками и имело настоящий вид. Новобрачные, а ими были шут, князь Голицын и калмычка Буженинова, возглавили шутовское шествие, сидя на слоне. За ними следовали отобранные представители разных народов империи, кто верхом на валах, лошадях, а кто на оленях, собачьих и прочих упряжках. Затем праздник продолжили за столом у Зимнего дворца. В конце этого немало развлекавшего императрицу мероприятия, молодых поместили в их ледяной дом. В продолжение издевательства брачной ночи Голицын и Буженинова едва насмерть не замерзли. К наперсницам Анны Иоанновны представлялось одно непременное требование – быть болтливыми. Императрица любила говорливых кумушек, то есть она была скорее склонна слушать всякий вздор, нежели нести его сама. Особо отличала государыня Анастасию Новокщенову, да так, что даже требовала, чтобы чиновники подыскивали похожих на нее дворянок и горожанок и присылали ко двору. Известными говоруньями являлись княжны Анастасия и Анисия Мещерские. Забавляла императрицу рассказами и анекдотами и Авдотья Ивановна Чернышова, в молодости одна из временных любовниц Петра I, бойбаба, по его же словам, пленявшая многих кавалеров Петровского двора. Императрица Елизавета Петровна не любила таких грубых развлечений, какие позволяла себе ее предшественница. При ней в моду вошла французская утонченность. Двор начал соперничать с Версалем. и расходы немалые и при Анне, при Елизавете возросли многократно. Дочерь Петрова была известной мотовкой. Ей принадлежали тысячи роскошных платьев, которые, как утверждали современники, она дважды не надевала. Елизавета Петровна в молодости считалась красавицей, причем придворные льстецы даже утверждали, что краше ее нет в целом свете. Иностранные посланники, француз Компридон, испанец-герцог де Лирия, да и Екатерина II восторженно описывали внешность сначала царевны, а затем императрицы. Отмечался ее высокий рост, тонкая талия, величественная осанка и грациозность движений, великолепный цвет лица, обворожительные глаза. Елизавета в молодости была жива, весела и кокетлива, хорошо танцевала и ездила верхом. Неудивительно, что многие мужчины были от нее без ума, и любовников она имела немало. Став императрицей, Елизавета Петровна до конца своих дней изо всех сил старалась выглядеть лучше других дам. Она носила замысловатые прически, убранные множеством драгоценных камней, самые дорогие платья и так далее. Но с вступлением императрицы в пору зрелости ей все труднее было поддерживать свою красоту. Она и с молоду не терпела возле себя красавиц, чтобы те не соперничали с ней. Для нее это было самым невыносимым в жизни. С годами характер Елизаветы испортился. Она сделалась страшно завистливой к чужой красоте, осыпала придворных дам множеством упреков, придиралась к ним буквально по мелочам. Насколько опасно было соперничать в красоте с государыней, свидетельствует судьба Натальи Федоровны Лопухиной, между прочим, дочери Матрены Балк. В 1743 году Лопухины и их сторонники были обвинены в государственной измене. Наталью Федоровну привлекли к этому делу только за слишком шикарные бальные платья и за дерзкие высказывания в адрес императрицы. Последняя подвергла соперницу жестокому и символическому наказанию. Лопухина была бита кнутом, и ей урезали язык. Императрица Елизавета была крайне охоча до различных сплетен и пересудов по поводу семейных отношений, романов, похождений, скандалов среди вельмож и придворных. Она любила допрашивать виновных самолично, причем доискивалась до самых интимных подробностей. Государыня старалась показать, что она поддерживает нерушимость семейного очага и благопристойность в поведении неженатой и незамужней молодежи. Это при том, что в молодости она была далека от образцов целомудрия. Елизавета могла лично наказать провинившихся суровым словом, а то и оплюхой. Естественно, чтобы быть постоянно в курсе событий, государыне требовалось немало осведомителей. При ней особенно востребованы были наперсницы, входившие в узкий круг наиболее доверенных персон. Самой выдающейся из них и самой влиятельной дамой Елизаветинского двора являлась графиня Мавра Егоровна Шувалова, вначале фрейлина, а затем статсдама. Мавра Егоровна, носившая в девичестве фамилию Шепелева, родилась в 1708 году. Мавра оказалась в числе служительниц у десятилетней царевны в 1719 году, во время правления Петра I, в 11-летнем возрасте. Девочки подружились, и Мавра скоро стала самой преданной подругой, как писал фельдмаршал Миних, посвященный во все сокровенные дела принцессы. Надо заметить, что состоять при этом малом дворе было совсем небезопасно. Возможность ссылки, а то и тюремного заключения, была для Елизаветы Петровны весьма вероятной при императрице Анне Иоанновне, а особенно при правительнице Анне Леопольдовне. Однако опалу должны были бы разделить и близкие царевне люди. Наряду с Разумовским, братьями А.И. и П.И. Шуваловыми и Воронцовым, Мавра Шепелева понимала, что сделать карьеру можно только с воцарением их госпожи. Поэтому все свое будущее они поставили на кон в день дворцового переворота 25 ноября 1741 года и выиграли приз, стали самыми влиятельными людьми уже при новой императрице. В 1742 году Мавра Шепелева вышла замуж за Петра Ивановича Шувалова. Императрица была крестной матерью детей, родившихся от этого брака, за что Мавра Егоровна называла ее кумой. Мавра Шувалова проживала во дворце. Князь Яков Петрович Шаховской, немало натерпевшийся по службе от шуваловских интриг, Так описывает в своих записках методы их плетения. Граф Петр Иванович Шувалов по обыкновенному искусству через свою супругу графиню Мавру Егоровну, которая тогда в великой у ее величества милости и доверенности находясь, во дворце жила, так как и прочие свои надобности по желанию произвел и хитро домогся от ее императорского величества такого решения, которое было ему выгодно. Графиня Шувалова, совершенно зная время и способы, когда и как оное доброе сердце императрицы в свою надобность употребить, еще больше ее величество на меня приготовляло гнев. И так далее. Искусство придворной интриги было необходимо высокопоставленным лицам, вот и Мавра Егоровна им успешно пользовалась. При особой доверительности отношений государыни и Шуваловой между ними могли происходить такие диалоги, как описанный Молевой, касавшийся долгожданного разрешения от бремени великой княгини Екатерины Алексеевны. «Государыня-матушка, опомниться от радости не могу. Да неужто опросталась, наконец, великая княгиня-то наша? Неужто изловчилась простым бабьим делом заняться, младенца родить? Нынче уж по совести сказать могу, совсем в душе надежду потеряла. Изболталась больно наша ученая немочка. До того со стариками своими о материях всяких философических в разговоры ушла, что и позабыла напрочь, по что ее в невестки-то взяли. Твоя правда, Маврушка, надоела длинноносая, сил моих на рожу ее постную глядеть нет. Я-то на другое грешила, что великому князю с ней и делом-то ночным заняться охота отпала. Он и так больше к парадам сердцем прилежит, а тут эдакий лимон в уксусе. Наследник нужен был, ох, как нужен, да ведь и человека не повинишь, коли душа не лежит. И так далее. Служила своей подруге императрице одна она, буквально до конца своих дней. Умерла в 1759 году, еще при жизни Елизаветы Петровны. Государыня, как известно, грустить не любила. Когда она была помоложе, почти ежедневно при дворе или у какого-нибудь вельможи устраивались балы, маскарады, празднества или театральные представления. Екатерина II в своих записках описала маскарады, устроенные в 1744 году в Москве. Мероприятия эти собирали до 200 человек, если были придворными, и до 800 человек, если объявлялись публичными. Императрица вздумалась приказать, чтобы на придворные маскарады все мужчины являлись в женских нарядах и все женщины в мужских, и притом без масок на лицах. Мужчины в огромных юбках, на китовых усах, а дамы в мужских придворных костюмах. Такие метаморфозы вовсе не нравились мужчинам, и большая часть их являлась на маскарад в самом дурном расположении духа, потому что они не могли не чувствовать, как они безобразны в дамском наряде. С другой стороны, дамы казались жалкими мальчиками. Кто был постарше, того безобразили толстые короткие ноги. И из всех них мужской костюм шел только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дородности она была чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины я никогда в жизнь мою не видела такой прекрасной ноги. Вообще Елизавета Петровна привыкла к весьма необычному распорядку дня. Она предпочитала бодрствовать всю ночь и проводила время за обильными обедами. В чем, а в удовольствии покушать Елизавета себе не отказывала. Спать же государня ложилась часов в 6 утра и почивала до полудня. Считается, что этот ночной образ жизни являлся следствием страха стать жертвой дворцового переворота. Ведь сама Елизавета для собственного воцарения удачно воспользовалась ночной порой. Боязнь императрицы быть захваченной в постели заговорщиками, как она в свое время захватила племянницу Анну Леопольдовну, вынуждала ее часто переезжать из одной резиденции в другую, устраивать спальни в разных комнатах. Но этот психологический комплекс едва ли имел серьезные основания, ибо во время ее правления сколько-нибудь влиятельного альтернативного кандидата на престол не было. Заведенного государыней образа жизни, естественно, должны были придерживаться и придворные, и в первую очередь ее наперсницы. Последним прибавилось хлопот после приезда в Россию в 1744 году невесты великого князя Петра Федоровича. За ним и за его невестой Екатериной Алексеевной, по желанию Елизаветы Петровны, была устроена постоянная слежка. Государне было интересно все, как общаются, о чем говорят, чем увлекаются молодые. Первой, кому было поручено возглавить подобную опеку, стала графиня Мария Андреевна Румянцева. Мария Андреевна к тому времени была уже не молода. Ей исполнилось 47 лет, свою карьеру она начинала при дворе Петра Великого, и принадлежала она к близкой государю семье. Ее отец, граф Андрей Артамонович Матвеев, был сыном главы Нарышкинской партии при царе Алексея Михайловича, боярина Артамона Сергеевича Матвеева. Современники утверждали, что Петр Великий увлекался Марией Андреевной, и что ее дети рождены от государя, который выдал свою любовницу замуж за близкого к себе Александра Ивановича Румянцева. Показательно, что характерные черты государевой внешности угадывались в облике сына Марии Андреевны, будущего крупного полководца, фельдмаршала, графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Была бойкой и смелой ее дочь, графиня Прасковья Александровна, в замужестве Брюс. Стацдама графиня Мария Андреевна Румянцева была строгой, внушительного вида женщиной. Екатерина II так описывала пристрастие графини. «Румянцева мотала, тратила, больше всех в России и постоянно возилась с купцами. Ежедневно она приносила мне всякую всячину и советовала купить. Часто я брала только для того, чтобы подарить ей, потому что ей очень хотелось». И далее. «Графиня Румянцева вовлекала меня во множество издержек, которые она называла неизбежными». В то время в России вместе с Екатериной Алексеевной жила ее мать, княгиня Иоганна Елизавета Ангельцерцкая, позже высланная из страны за интриги. Императрица не доверяла княгине и поручила Румянцевой входить в мельчайшие подробности быта Екатерины Алексеевны. Так, будучи в городе Козельске, последняя с матерью спала в одной комнате, а в соседней комнате ночевала Румянцева вместе с камерфрау княгини Иоганны. Когда Екатерина Алексеевна серьезно заболела, у ее постели дежурила графиня вместе с другими приставленными к великой княгине дамами. Умная Екатерина нашла способ обманывать своих стражниц. В своих записках она заявляет: «Во время болезни я привыкла оставаться с закрытыми глазами. Думая, что я сплю, графиня Румянцева и остальные женщины разговаривали между собой, нисколько не стесняясь, и этим путем я многое узнала». Важную роль в удалении княгини Иоганны от русского двора сыграла именно графиня Мария Андреевна. Так Екатерина II пишет: «Многие лица, а особливо графиня Румянцева, своими пересказами и разными сплетнями вооружали императрицу против матушки». Вместе с тем Румянцева осталась при великом князе Петре Федоровиче, когда он в 1744 году заболел оспой по дороге из Москвы в Петербург, а его невеста с матерью выехала в северную столицу. По какой-то причине Мария Андреевна была отставлена императрицей от наблюдения за Петром Федоровичем и Екатериной Алексеевной. Смена караула произошла в мае 1745 года. Графиня Румянцева прожила долгую жизнь. Она скончалась в 1788 году в 90-летнем возрасте, во время правления Екатерины II, которая опекала в первый год ее пребывания в России. С мая 1745 года опекуншей Екатерины Алексеевны была назначена стацдама Мария Симоновна Чеглокова. Екатерина II замечает в своих записках, что Чеглокова – родственница императрицы. Она урожденная графиня Гендрикова. Вероятно, это и есть основная причина выбора императрицы Елизаветы Петровны. Муж Чеглоковой, камергер Николай Наумович, тоже пригодился. Ему было поручено опекать великого князя Петра Федоровича. В августе того же года состоялась свадьба Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны, и таким образом великокняжеская чета попала под опеку четы Чеглоковых. В отличие от Румянцевой, Мария Симоновна была не намного старше великой княгини. Ей было тогда 24 года, а Екатерине Алексеевне 16 лет. У Чеглоковой уже были дети, и, возможно, императрица Елизавета надеялась, что молодая опытная наставница станет, если не подругой, то хотя бы поверенной неопытной великой княгине и поможет ей адаптироваться к особенностям придворной супружеской жизни. Между тем Чеглокова с молоду была замечена в амурных похождениях. Как-то сама императрица прилюдно ее сурово отчитывала. Выйдя замуж, Мария, по-видимому, остепенилась и уже внушала государыне в этом плане полное доверие. Однако великая княгиня сразу же встретила опекуншу крайне настороженно. Ведь Чеглокова во всем слушалась графа Бестужева. Вице-канцлер граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин являлся противником усиления влияния Пруссии при русском дворе, а княгиня Иоганна, мать Екатерины Алексеевны, пыталась интриговать в пользу прусского короля Фридриха II, за что и была выслана из страны. Вообще же у будущей Екатерины II сложилось крайне негативное отношение к статсдаме. В своих записках она пишет, что Чеглокова была до крайности проста, злого сердца, капризна и очень корыстолюбива. В доказательство последнего мемуаристка сообщает, что в 1745 году она истратила на Чеглокову 17 тысяч, беспрестанно играя с ней в карты. То есть Екатерина Алексеевна фактически использовала карточную игру как форму дачи взятки своей опекунши. Сумма же эта являлась очень крупной. Ведь в год великой княгини в качестве содержания выдавалось 30 тысяч рублей. Досталось и Николаю Наумовичу Чеглокову. Екатерина II назвала его гордым и грубым дураком. Что же, Чеглоковы действительно были столь несносны, или же Екатерина Алексеевна слишком сгущала краски? По указанию императрицы граф Бестужев-Рюмин написал для супругов инструкции, регламентировавшие их обязанности по опеке великокняжеской четы. Так Чеглоковой надлежало побуждать Екатерину Алексеевну добросовестно выполнять роль хранительницы семейного очага, всячески располагать к себе великого князя и скорее стать матерью. Причем она должна была помогать добрым словом, советом опытной женщины, о каких-либо недоразумениях докладывать государыне. Вместе с тем Мария Симоновна была обязана противодействовать любым поползновениям великой княгини к супружеской неверности, а также определять ее круг общения. Чеглокова следила, чтобы у Екатерины Алексеевны не появились поверенные в интимных делах среди женской прислуги. Чеглокова не допускала доверительных отношений между ними. А если кого-то из женщин подозревали в налаживании подобных отношений с Екатериной Алексеевной, то ее немедленно отстраняли от выполнения своих обязанностей. Конечно, такой режим проживания во дворце для молодой интересной женщины был невыносим. Поэтому великая княгиня пыталась вначале подкупить Чеглокову, подыгрывая ей в картах. Но очень скоро Екатерина поняла, что Мария Симоновна никаких уступок даже за деньги делать не собирается. Известно, что Николай Наумович Чеглоков также следовал похожим инструкциям относительно великого князя. Но не будем идеализировать эту супружескую чету опекунов великокняжеской четы. Вскоре Мария Симоновна объявила великой княгине о желании государыни, чтобы Екатерина Алексеевна в случае необходимости увидеться с императрицей предварительно сообщала об этом Чеглоковой. В своей борьбе с засильем опекунши сообразительная великая княгиня старалась заручиться поддержкой придворных. Она стала влиять на императрицу через Шуваловых, главным образом через графиню Мавру Егоровну. Как сообщает Екатерина II, государыня Чеглоковой дала нагоняй, так как после этого она обращалась со мной гораздо вежливее. И все же великая княгиня находила возможности общаться с придворными не под контролем опекунши. Так сам брат Чеглоковый граф Гендриков тайно передавал ей полезные и нужные сведения, а через него тоже делали и другие. Он смеялся над глупостью и грубостью сестры своей и зятя. Как видим, круговой поруки в придворной среде не было. Между тем случай чуть было не повлиял роковым образом на карьеру Чеглоковых. Императрице Елизавете стало известно о любовной интриге Чеглокова с одной из фрейлин, великой княгини Кошелевой. Последняя забеременела. Елизавета Петровна рассказала все Марии Симоновне и даже позволила ей развестись с мужем, которого собиралась уволить от должности по причине аморального поведения. Чеглокова в бешенстве набросилась на мужа, который едва на коленях вымолил себе прощение ради детей. Потом Мария Симоновна в течение нескольких дней вымаливала у государыни прощение для супруга. Екатерина II добавляет: «Мы надеялись, что Чеглокова отставят, и все обманулись в ожиданиях. Отставлена была только Кошелева. Чеглоковы удержались на месте. Впрочем, такого почета, как прежде, уже не имели». Для нас несколько странно звучат подобные пассажи. Придворные нравы XVIII столетия вполне допускали наличие у супругов любовников и любовниц. Показное ханжество императрицы имело вполне определенную воспитательную цель – побудить великокняжескую чету к образцовым супружеским отношениям. Однако великая княгиня видела от Марии Симоновны не только мелочную опеку. Так, когда Екатерина Алексеевна более суток страдала страшной головной болью, Чеглокова всячески ухаживала за ней во время этой болезни. Великая княгиня стала гораздо лучше относиться и к вечернему досугу в обществе Чеглоковых, поскольку у них собирались гости, и это молодой женщине было довольно приятно. Наконец, по уверению Екатерины II, Чеглоков сделал попытку волочиться за нею. Вначале он стал с ней вести себя гораздо мягче, затем принялся беспрестанно сочинять песни, разумеется, лишенные человеческого смысла. Но такого амурного приключения Екатерина Алексеевна вовсе не желала. Поползновения Николая Наумовича стали известны жене. Та, как пишет Екатерина II, очень к ней привязалась, и привязанность ее была до такой степени искренна, что она не хотела отходить от меня и скучала, когда мы не были вместе. Главная причина того заключалась в том, что я вовсе не отвечала на привязанность, которую супруг ее вздумал мне оказывать. Это чрезвычайно как возвысило меня в ее глазах. Видно, не так уж плоха была Мария Симоновна, сумевшая по достоинству оценить проявляемое великой княгине благородство. Назойливое стремление принудить великого князя и великую княгиню к образцовой супружеской жизни было особенно досадно Екатерине Алексеевне, еще и потому, что Петр Федорович ею как женщиной вообще не интересовался. Об этом мы подробнее говорили выше. Настал тот день, когда императрица Елизавета потребовала от Чеглоковой объяснений. Почему великая княгиня никак не забеременеет? И действительно, почему? Ведь молодые спали в одной постели. О том, что Петр Федорович со слов жены предпочитал выполнению супружеских обязанностей и детские игры, читатель уже знает. Вначале государыня решила, что причина этому — увлечение великой княгини быстрой скачки на лошади. Екатерина Алексеевна любила верховую езду. Она таким образом могла, по крайней мере, хотя бы на время ускользнуть из-под опеки и встретиться с нужными людьми, что будет ею практиковаться и позже. Императрица бронила Чеглокову, как будто отсутствие у ее подопечной признаков беременности было ее прямой виной. В это время в окружении Екатерины Алексеевны появляется камергер Сергей Васильевич Салтыков, сумевший стать другом, советником, ближайшим лицом Чеглоковых. Конечно, встреча великой княгини и Салтыкова не осталась тайной. Кроме того, императрица Елизавета решила сменить тактику. Вместо увещевания добродетельной супружеской жизни великокняжеской четы, молодых стали прямо подбивать на супружескую измену. Вначале Петру Федоровичу подыскали молодую хорошенькую вдовушку. А в это время, в 1752 году, Екатерина Алексеевна была в первый раз беременна от Салтыкова. Беременной была и Чеглокова, но если Мария Симоновна родила, у нее это был уже седьмой ребенок, то у великой княгини случился выкидыш. Тогда же Чеглокова, разумеется, сведомой императрицы, прямо предложила Екатерине Алексеевне на выбор двух кавалеров — Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина. Великая княгиня выбрала, конечно же, Салтыкова, уже бывшего ее любовником. Многие исследователи считают, что именно он стал отцом цесаревича Павла Петровича, будущего императора Павла I, родившегося в 1754 году. Что ж, подобная практика известна различным европейским дворам. Но такие факты всегда старались хранить в секрете. На правах родственницы и наперсницы императрицы Елизаветы Петровны Чеглокова была одной из очень немногих посвященных в возможную тайну происхождения наследника престола. В судьбе Марии Симоновны Чеглоковой 1754 год имел весьма важное значение. Во-первых, в этом году у ее подопечной, великой княгини Екатерины Алексеевны, наконец-то родился ребенок, и, что еще важнее, мальчик, Павел Петрович. Во-вторых, скончался ее муж, Николай Наумович. Как сообщает Екатерина II, Мария Симоновна незадолго до этого печального события возымела страсть к князю Петру Репнину и вслед за тем жестокое отвращение к мужу. В этой связи или нет, Чеглоков заболел сухой коликой. Ему давали много лекарств, но болезнь только усиливалась. Если раньше Чеглокова проживала в резиденции великой княгини, то теперь она под разными предлогами оставалась жить с детьми у себя в доме, находившемся недалеко от дворца Екатерины Алексеевны. Последняя, истинной причиной такого чадолюбия, называла именно любовь своей опекунши. Между Чеглоковыми вспыхивали скандалы. Чеглоков был прекрасно осведомлен об отношениях супруги с князем Репниным. Николай Наумович осыпал жену упреками, говоря, между прочим, что она покидает его больного. В своих записках великая княгиня не удержалась, чтобы не присовокупить, что Чеглоковы были люди очень ограниченные и подозрительные.